20 000 лье под водой. На полу, перед входом в спальню Мари Лоре, лежит что-то большое, завернутое в газету и перевязанное шпагатом. С лестничной площадки звучит голос Этьена. «Поздравляю с 16-летием!» Мари Лора разрывает бумагу. Две книги, одна на другой. 3 года и 4 месяца с тех пор, как папа уехал из Сен-Мало. 1224 дня. Почти 4 года с тех пор, как она последний раз щупала брайлевский шрифт, и все же буквы возникают из памяти, как будто она читала еще вчера. Жюль, Верн, 20 000 лье, под водой. Часть 1. Часть 2. Ты говорила, что не успела ее закончить. Я подумал, может, не я буду читать тебе, а ты мне. Но как? Мсье Эбрар, книготорговец. При том, что ничего не достать, и они же такие дорогие. У тебя много друзей в этом городе, Мари Лора. Она ложится на пол и открывает первую страницу. Я начну опять с первой книги, с самого начала. Замечательно. Глава 1. Плавающий риф. 1886 год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно. Она галопом пролетает первые 10 страниц, и все возвращается. Мир гадает, что за чудище таранит корабли. Знаменитый морской биолог профессор Пьер Аронакс берется раскрыть загадку. Нарвал или подвижный риф? Что-то совсем другое. Вот-вот Аронакс вылетит за борт фрегата, а вскоре они с канадским гарпунщиком Недом Лендом окажутся на подводном корабле капитана Немо. За окнами, закрытыми картоном, с платинового неба сеет мелкий дождь. Горлица идет вдоль водосточного желоба и курлычет. В заливе атлантический осетр серебристой лошадью выпрыгивает из воды и пропадает.